Конечно, с одной стороны ощущение, а с другой стороны весь условно. Братья, пожалуйста, не могли его помочь. А что она сделала? С одной стороны, она сделана по тому принципу, которому соответствует огромное количество дворянских фамилий. Да? Значит, это подразумевается, что он владелец какого-то угодья. Да? Ну, как я не знаю, облом, холмок. Но при этом в России царство ни один человек не мог иметь, не мог владеть такими водными угодьями, как Онега, Печора или Лена. Да? Понимаете? Ни один, только государство. Значит, соответственно, что эта фамилия сразу же возникает как условно-поэтическая. То есть сама фамилия, с одной стороны, играет в то, что это некое дворянское имя, которое образовано от того угодья, которым владеет человек, но при этом каждый читатель Пушкина сразу же понимает, что такой реальной дворянской фамилии быть не может. И этому же следует Лермонтов. Можно здесь, конечно, подумать о том, что Ленский от неких поселений на Лене, да, а когда-нибудь давно-давно получил жалованное дворянство. Но это выдумка, понятно, да? Это надо себе объяснять. А с Онегой ничего сделать невозможно. Ясно, что не было человека, которому мог владеть этим узом. Ну вот. Но, значит, уже в Кавказском пленнике Пушкин явно совершенно ориентирован на некую равноправность героев главных. На двух героевность. И в этом смысле, я думаю, что Владимир Павлович вам об этом говорил, это одно из отличий пушкинской поэмы от оригинала, от Байрона. Да, потому что у Байрона подчиненность полная, у Байрона вот эта одновершинная композиция, которая совершенно обязательна и естественна для романтической поэты. Пушкин уже чертишинку свою проводит по этому самому пути разочарования, и на наших глазах она превращается в не менее значимого и такого же романтического персонажа, как Кавказский пленник. И, значит, с Татьяной, ну, Белинский вообще говорил о том, что роман надо было назвать именно героиней, но это там, так сказать, так, по-моему, в запале, в этом самом полемическом, как с этим самым, с тем, что Гомер не имеет никакого отношения к Гоголю, но, тем не менее, безусловно, значимость героини в романе переоценить невозможно. Значит, когда мы начинаем говорить о Татьяне, то здесь возникает тоже такие совершенно парадоксальные вещи, как и с Онегином. Значит, можно ничего не знать про Пушкина, про Онегина, про Татьяну тоже, но тем не менее Татьяна русская душой, это знает все. И давайте вспомним этот кусок текста. Татьяна русская душой, сама не знаю почему, свою волшебную красу любила русскую землю. Значит, вот это, мы читаем, да, вот мы слышим. Вот это сама не знаю почему, с вашей точки зрения, к чему относится. Татьяна русская душа сама не знает, почему свою волшебную красу любила русскую землю. Чего? Конечно, потому что она любит русскую землю. Но дело в том, что Пушкин оставил там знак препинания. Он написал так: Татьяна, открыл скобку. Русская душа сама не знает почему, скобочку закрыл. Свою волшебную красу любила русскую землю. Понимаете, да, и у нас нет другой возможности, как отнести это сама не знаю почему к ее русскости. Ну нету, просто потому что это авторские знаки, которые вот аутентичили его замысел. Значит, у нас возникает вот эта русская Татьяна, которая абсолютно не мотивирована ею самой. Да? Черт не знает, почему она русская. И действительно, что там русского в ней? Ну, во-первых, она по-русски плохо знала. То есть она по-русски скверно говорила, нет, вряд ли, у нее был, конечно, свободный русский разговор. Но она по-русски практически не читала. И есть одна книга, которую она будет читать по-русски. А так это французский язык. Письмо свое знаменитое она пишет на каком языке? По французскому, естественно. А Пушкин дает слабый перевод с этого самого оригинала. Дальше. Есть, конечно, няня, да, на которой написано «Тома», как правильно Леонова, но то есть ее влияние невозможно переоценить в жизни Пушкина и в жизни Татьяны тоже. Но если мы с вами посмотрим на этот диалог, который Пушкин приводит, да, Татьяна и Няня, когда вы мне спрашиваете, была эта няня влюблена? И что ты, Таня, наше лето, мы не слыхали про любовь и так далее. Вот это так, была эта няня влюблена. То есть это неологизм карамзинский, как с французского. Очень точно осознававшееся, как новое слово во время выхода пушкинского романа. Да, то есть очень новый, вот он свежак такой. Значит, как понятно, да, перевел отдельно каждую морфему. Получилось якобы русское слово. На русском языке слово «влюбиться» не существовало. Было слово «любить» одно. Значит, в точном смысле этого слова, вот в прямом, Татьяна с няней разговаривают на разных языках. И вообще-то няня может не понять, о чем она спрашивает ее, потому что она Карамзина явно не читала, не знает она. Значит, ясно, что этот диалог, как бы инопланетян, понимаете, да? Они не могут договориться, совершенно разные, абсолютно разные представления о мире, интересы, все такое прочее. Значит, можно, конечно, сказать, что тем не менее, вот некую основу, что-то там такое няня вложила. Но я напоминаю, вам няня точно так же воспитывала Ольгу. И ничего там такого, да, с Ольгой русского не получилось. Ясно, что никто никогда в жизни не сможет говорить о том, что это русская героиня, выражение национального характера, нет этого. Теперь давайте вспоминать еще один момент. Письмо мое знаменитое. Значит, это самое письмо, которое написано по-французски, которое начинается как бытовое письмо. Я к вам пишу, да, вот это самое «вы», чего же более, что я могу еще сказать. А потом там возникает переход на «ты». То есть нигде никто не являлся, нигде никто не нужен. Я чудный взор меня там, в душе твой голос раздавался. То в высшем суждено совете, то воля неба я твою. Это бытовое письмо? Нет, конечно, да, все. Значит, бытовая вот эта рамка, она обрамляет этот подлинный истинный текст, вот, так сказать, душа там говорит. И это то в высшем суждено совете, то воля неба я твою. Это что за философия любви? Ну это кто? Какое мировоззрение таким образом воспринимало двоих, которые встретились? А? Нет, это уже ну, сентиментально-романтическое, но в этом смысле они общие. Да, значит, соответственно, что Татьяна мыслит себя романтической героиней, а его романтическим героем, на что Пушкин так вот, если он саркастически замечает, что кем бы он ни был, он точно был не Грандисон, а нет. Значит, не читалась девочка, бог знает чего. Набоков очень подробно этим занимается и приводит этот список, бесконечный список текстов, который проштудировала, да, проживала, и вот переварила Татьяна, которые и позволили ей превратиться, да, вот в эту самую романтическую героиню, сентиментально-романтическую героиню, которая мыслит эту встречу двоих как предызбранную, как встречу родных душ, как небытовую, а как бытийственную, которая определяет сама жизнь. Бог тут вмешался, да, высший совет позаседал немного не мало, да, и определил эту самую встречу. И никак иначе. В этом есть что-нибудь национальное, Боже упаси. Боже упаси! Вот это то общее, сентиментально-романтическое, что едино для всех национальных культур. В этом, что Пушкин, что Лермонтов, что Гофман, что Ричардсон, да, понимаете, все одна малина. Вот это представление о том, что это самая главная ценность на свете, это самая любовь, это то, абсолютно, о чем абсолютно точно пишет Белинский. Да, до встречи с Онегиным в ее сознании есть одна ценность, одна любовь. Она живет для этого. Она родилась, говорит, пора пришла, она влюбилась. Да, вот, так сказать, вот весь, вся жизнь и весь мир он направлен только на это. Это нет решительно ничего русского. Это совершенно общеромантические дела. И тем не менее, есть в романе некий элемент, который позволяет понять глубинную и подлинную национальность этой самой героини. Это что такое, Роман? Что это такое? Слава Богу, что вы не сказали, что это то, что она не изменила мужа. Уверяю вас, сказать, редкая аудитория не утверждает, мужа не изменила. На что приходится, так сказать, в таком случае самые русские, эти самые восточные жены. Вот уж точно мужа не изменят, сидят все там. Поражен, да, или еще в голове. Никаких шансов изменить мужу нет. Значит, слава тебе, Господи, нет, ни измена мужу не говорит о ее национальности. Бывают француженки, которые, наверное, мужьям, бывает, так и случается. Бывают русские, которые мужьям нет. Да, значит, не в этом дело. Вот это ее поведение с Онегиным, это не знак ее национальной принадлежности. Да, когда-то я ребенком вот именно так и писала, потому что мне в школе так объяснили, я помню, папа с этих собственных сочинений, я помню, иронию моей мамы, да, которая так надо же, вот оно как, вот оказывается, как определяется национальность. Абсолютно.